Общие вопросы о трансгуманизме. Что такое трансгуманизм? Трансгуманизм представляет собой радикально новый подход к размышлениям о будущем, основанный на предположении, что человеческий вид не является концом нашей эволюции, но скорее ее началом. Мы строго определим это понятие как: первое. Изучение результатов, перспектив и потенциальных опасностей использования науки, технологий, творчества и других способов преодоления фундаментальных пределов человеческих возможностей. Второе. Рациональное и культурное движение, утверждающее возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью достижений разума, особенно с использованием технологий, чтобы ликвидировать старение и значительно усилить умственные, физические и психологические возможности человека. Трансгуманизм можно описать как продолжение гуманизма, от которого он частично и происходит. Гуманисты верят, что суть людей в том, что лишь отдельные личности имеют значение. Мы можем не быть идеальными, но мы можем улучшить положение вещей и содействовать рациональному мышлению, свободе, терпимости и демократии. Трансгуманисты согласны с этим, но они также придают особую важность тому, кем мы потенциально можем стать. Мы не только можем использовать разумные способы улучшения положения человека и окружающего мира, мы также можем использовать их, чтобы улучшить себя, человеческий организм. И доступные нам методы не ограничены теми, которые обычно предлагает гуманизм, такими как образование. Мы можем использовать технологические способы, которые в итоге позволят нам выйти за пределы того, что большинство считает человеческим. Трансгуманисты считают, что благодаря ускоряющемуся научно-техническому прогрессу мы выходим на совершенно новый этап в развитии человечества. В ближайшем будущем мы столкнемся с возможностью настоящего искусственного разума. Будут созданы новые инструменты познания, которые объединят в себе искусственный интеллект с новыми видами интерфейсов. Молекулярная нанотехнология обладает достаточным потенциалом, чтобы создать изобилие ресурсов для каждого человека и предоставить нам полный контроль над биохимическими процессами в наших телах, позволив нам избавиться от болезней. Посредством перестройки или фармакологической стимуляции центров удовольствия в мозгу мы сможем испытывать больший спектр эмоций, бесконечное счастье и неограниченные по интенсивности радостные переживания каждый день. Трансгуманисты видят и темную сторону будущего развития, признавая, что некоторые из таких технологий способны нанести человеческой жизни большой вред. Само выживание нашего вида может оказаться под вопросом. Хотя эти возможности и являются радикальными, их всерьез рассматривает растущее число ученых и научно-грамотных философов и социальных мыслителей. В последние годы трансгуманизм распространялся по всему миру экспоненциальными темпами. В настоящее время существуют две международные трансгуманистические организации: Институт экстропии, Экстропи Институт, и Всемирная трансгуманистическая ассоциация World Transhumanist Association. Обе публикующие онлайновые журналы и организующие конференции по вопросам трансгуманизма. Во многих странах существуют местные трансгуманистические группы, а в Соединенных Штатах Америки практически в каждом крупном городе действуют дискуссионные группы. Растущий объем материалов о трансгуманизме публикуется в интернет, а также в книгах и журналах. Трансгуманисты также общаются в онлайне в нескольких открытых листах рассылки. Ссылки: Экстропи Институт, www.extropi.org, World Transhumanist Association, www.transhumanism.com index.html. Трансгуманистические листы рассылки www.transhumanism.org/lists.html.